и тем не менее мы испытывали едва заметное расположение к Бракмару, не очень сильное, потому что у него было сердце, ибо по мере приближения человека к горным породам заслуга, основывающаяся на мужестве, уменьшается. Это была скорее тихая боль. В нем достойная любви, горечь человека, потерявшего свое счастье. Он стремился отомстить миру за это, словно ребенок, в тщеславном гневе, топчущий ковер из цветов. Он и себя самого не щадил, и с холодным мужеством проникал в лабиринты ужаса. Так, утратив ощущение Родины, мы ищем дальних приключений по всему миру. Он пытался мысленно дорисовать жизнь и считал, что мысль должна показывать зубы и когти. Но его теории походили на дистиллят, в который не перешла настоящая сила жизни. Ему недоставало драгоценного ингредиента изобилия, который только и придает вкус всем блюдам. В его планах царила сухость, хотя в логике невозможно было найти ошибку. Так исчезает благозвучие колокола из-за невидимой трещины. Это объяснялось тем, что власть слишком сильно жила у него в мыслях и слишком мало в величии, в душе, в прирожденной непринужденности. В этом отношении его превосходил старший лесничий. Тот носил насилие, как добрую старую охотничью куртку, которая становится тем удобнее, чем чаще она пропитывается грязью и кровью. По этой причине у меня и сложилось впечатление, что Бракмар как раз собирался принять участие в дерзкой авантюре. Во время таких столкновений практики все еще побивали приверженцев этики. Бракмар, видимо, догадывался о своей слабости в сравнении со стариком и потому прихватил с собой молодого князя. Между тем нам показалось, что он руководствовался совершенно иными причинами. Из этого часто возникают весьма странные союзы. Вероятно, Бракмар использовал князя, как используют лодку для переправы. В этом слабом теле жила сильная тяга к страданию. И как во сне он, почти не задумываясь, но тем не менее уверенно, придерживался определенного направления. Когда на поле брани рог зовет в атаку, хорошие воины, даже умирая, вскакивают с земли. Позднее мы с братом Отто часто вспоминали этот разговор, состоявшийся не под доброй звездой. Князь не проронил ни слова, а Бракмар проявлял нетерпимое превосходство, по которому узнаешь техника. По нему было видно, что он в душе смеялся над нашими сомнениями и, не сказав ни слова о собственных планах, выспрашивал нас о положении лесов и пастбищных долов. Он также жадно интересовался подробностями приключения и гибели адепта Фортунио. По его вопросам мы видели, что он планировал провести там разведку или даже действовать, и догадывались, что он, как плохой врач, усугубит недуг. Ведь в конце концов не случайностью и приключением был тот факт, что старик начал выходить с лемурами из лесной тьмы и эффективно действовать. От сброда этого сорта раньше отделывались, как от сельских воров, а его усиление предвещало глубокие изменения в порядке, в здоровье, даже в благополучии народа. Здесь следовало направлять, и потому необходимы были распорядители и новые теологи, которым недуг явлений был ясен до самых тончайших корней. Лишь потом удар освещенного меча, который как молния прорежет мрак. По этой причине отдельные люди и должны были яснее и сильнее жить в сплоченности, чем когда-либо до сих пор, как собиратели в новом сокровище легитимности. Ведь живут особенным образом, даже если собираются выиграть лишь короткий забег. И тут важна высокая жизнь, свобода и даже человеческое достоинство. Правда, Бракмар, предполагая отплатить старику той же монетой, считал такие планы тщеславным ребячеством. Он потерял уважение к самому себе, а с этого среди людей начинаются все несчастья. Мы бесплодно проговорили о том, о сём почти до рассвета.